Православная церковь в Австро-Венгрии, подзаголовок. Православные сербы издавна жили в Далмации, входившей в состав австро-венгерских владений. Большинство же сербов, живших в Австро-Венгрии, были беженцы, спасавшиеся в пределы Австро-Венгрии от турок, страница 120. Переселенцы создавали свои епархии, которые сначала находились в зависимости от сербского патриарха в Ипеке. С переселением же в 1691 году в австрийские владения ипекского патриарха Арсения Чернуевича со многими сербами они основали самостоятельную, ни от какого патриарха независящую православную сербо-австрийскую церковь во главе со своим митрополитом. Первым митрополитом был у них Арсений Чернуевич, носивший и титул патриарха. Умер в 1706 году. Митрополичья кафедра пребывала в разных местах, в 30-х же годах XVIII века устроилась в Сремских Карловцах. В 1848 году, во время венгерского восстания против Австрии, сербы, с согласия австрийского правительства, провозгласили своего митрополита патриархом, но впоследствии то же правительство отказало ему в этом титуле. Избрание митрополита и обсуждение важных церковных и народных дел принадлежало церковно-народному конгрессу или собору из депутатов от духовенства и народа. Собор собирался один раз в три года с разрешения правительства и в присутствии его чиновника. Имелись отдельные епархии. Совращение в католичество или унию бывало сравнительно мало. Далматинские сербы долгое время находились под властью Венецианской республики, следствием чего явилось совращение многих из них в католичество. Православные не получали даже разрешения иметь своего епископа, почему в церковных делах обращались к епископам сербским и босно-герцеговенским. Только в 1808 году, когда Далмация попала во владение французов, православные получили разрешение учредить у себя епископскую кафедру, которая и была открыта в 1810 году. В 1815 году на Венском конгрессе Далмация была отдана Австрии, и православная далматинская епархия была подчинена Карловацкому митрополиту. Место пребывания епископа было сначала в городе Шибеники, а с 1841 года стало в городе Зара или Задар. В 1871 году была открыта еще новая кафедра в городе Которе или Каттаро по просьбе местного населения. В 1873 году обе кафедры были подчинены митрополиту Буковинскому. В Заре была высшая богословская семинария. Известен был епископ Зарский Никодим Милош, с 1809 года магистр Киевской академии. Его капитальный труд «Курс православно-церковного права» имеется в русском переводе. Буковина, прилежащая к юго-западным границам России, до 1775 года входила в состав Молдавии, находившейся в зависимости от Турции. В этом же году она была присоединена к Австрии. Православное население состоит из русских и румын, последних несколько больше. Еще с начала XV века православные имели особого епископа с кафедрой в местечке Радовце, находившуюся в зависимости от молдовлахийских митрополитов. Епископы именовались Радовецкими. Страница 121. С 1783 года Буковинская епископия подчинена была митрополиту Карловацкому, а кафедра в 1784 году перенесена в главный город области Черновцы. Зависимость епископов от карловацких митрополитов была только формальная. В деле управления церковными делами епископы были совершенно независимы. В 1873 году австро-венгерское правительство для православного населения цислейтанской половины Австрии образовало самостоятельную митрополию и на степень митрополии возвело Буковинскую епископию. Митрополиты стали пользоваться правами автокефальных митрополитов, и им были даже подчинены две православные епископские кафедры в Далмации. В Черновцах для желающих принять духовный сан существовал богословский институт, при котором имелся пансион, называемый семинарией. Богослужение в приходах, состоявших исключительно из русских, совершалось на славянском языке, в приходах румынских – на румынском, а в смешанных – на том и другом языках, и при том, что на одном клиросе читали и пели по-славянски, на другом – по-румынски. В Буковине существовало много монастырей. Но австрийское правительство оставило только три из них. Остался незакрытым монастырь Драгомирна, в котором подвязался во второй половине XVIII века Паисий Величковский, прославившийся своей благочестивой жизнью и своими переводами отеческих творений на славянский язык. После Первой мировой войны Сербия значительно расширилась. В состав нового королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее названном Югославией, во главе которой стояли короли Петр, Александр и позднее Петр II, Карагеоргиевич, вошли Босния, Герцеговина, Черногория и Далмация. Потребовалось объединение всех под одной церковной властью, которая окормляла и бывших сербских переселенцев, ушедших в пределы Австро-Венгрии и теперь снова оказавшихся в своем отечестве в лице потомков ушедших. С 1919 года, с дозволения Константинопольского патриарха, образовалась самостоятельная сербская церковь. Первым патриархом избран был выдающийся иерарх, митрополит сербский Димитрий, умер в 1928 году. Преемником его стал избранный в 1930 году митрополит Сараевский Варнава, живший ранее и учившийся в России, ее горячо любивший. После кончины сего крепкого стоятеля за православие в 1937 году патриархом избран был митрополит Черногорский Гавриил, страница 122. Патриархи пребывали в Белграде и Сремских Карловцах, где имелось прежнее здание патриархии. В Белграде новую патриархию воздвиг патриарх Варнава. Настолование патриархов происходило в древнем Печском монастыре. С 1919 года Буковина вошла в состав Румынского королевства. Румыния получила от Константинопольского патриарха самостоятельность. Первым патриархом был избран Мирон, в настоловании которого в Бухаресте в 1925 году принял участие председатель архиерейского синода митрополит Антоний Храповицкий.